Николаевич, как вам не стыдно? Вот как не стыдно? Как себя вести? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Служба безопасности Райфайзен банка Валя, меня зовут Сергей, слышал, чем могу помочь? Здравствуйте, мне пришла смс, что у меня заблокируется карточка. Я вас понял. Номер карты назовите, я проверю информацию. А где твоя карта? Внизу, я ее не брала. Но мы так по памяти не помним. Где твоя карта? Ну, давайте перезвоним. Возьмем сейчас и перезвоним. Сейчас скажу. Послушайте меня. Да, да. Карта ваша где сейчас находится? Дома. Вы в Райффайзен банковали сколько карт получали? В Райффайзен ни одной нету. Каким банком вы сейчас обслуживаете? Приватбанк. Я вас понял. А вам надо с вашими картами подойти к банкоматику Приватбанка для фото видеофиксации. А так в режиме в телефоном нельзя это сделать? Ну, в приложением пользуетесь вы? Да. Заходите сейчас в приложение. Сейчас. Заходите с какого устройства? Телефон, планшет, компьютер, ноутбук? Сейчас, наверное, с компьютера зайдем, потому что с телефона будет неудобно разговаривать и заходить. Хорошо, да, конечно, да. Заходите в приложение, разговор записывается на аудиозапись. Поэтому никакую личную вашу секретную информацию, такую как пин-код карты, кодовое слово в личном кабинете, логин, пароль для входа, вслух ни в коем случае не указываете. Зайдете на главную, скажите стрелочку «Алло», хорошо? Да. Сейчас. Так, сейчас, 2 секунды. Алло, зашла. Алло, алло. Да-да, зашли? Да, зашла. Только я зашла с другого телефона. Не с компьютера. Ничего страшного. Смотрите, карт сколько у вас сейчас отображается? Одна. Карта какого назначения? Универсальная. Я вас понял. Минусы задолженности имеются по карте? Нет, плюсы. Только плюс, минусов нет. Я вас понял. Укажите доступный баланс, пожалуйста, для фиксации. Сейчас 4246 гривен. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, свой водофончик пополняете через приложение? Да, ну, через Приват24, да. Хотите сейчас пополнение мобильного? Ага. Зашла. Номер телефона Vodafone ваш указываете, с которого вы сейчас обращаетесь? Ну, у меня он, да, уже стоит указанный. Так, у меня в окошечке, где сумма, какая сумма указана у вас? Ну, сейчас стоит 30, а вообще есть 30, 50 и 100. Стирайте 30, ставьте код транзакции. Угу, какой? 795. Ага, сейчас. Да, что дальше? Нажимайте «Далее», «Продолжить», говорите, что пишет вам приложение. Пишет приложение АУЕ. Это что такое? Ну вот что-то такое, так и пишет, прям написано большими буквами АУЕ. Жить ворам? Да. Удачи. Ай, не могу, дебилы.